Слушаю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Отдел досудебного взыскания, меня зовут Дмитрий Красивович, организация «Кредитация». Необходимо услышать Ирину Валерьевну, слушаем. Что за организация? Кредит Экспресс Финанс. И что вы хотели? Ну как что, Слесарева Ирина Валерьевна. Телефон-то ей принадлежит, правильно? Ну что вы хотели-то от них? То есть вам непонятно, да? Обычно по телефону общаются, разговаривают. Ну, я тебе вопрос, блядь, задаю. Чё ты хотел? Так понятно? Вы почему будете маме своей, а не мне? Чё, это что, выражения такие? Тебя, что, блядь, недостаток пикать воспитания, понял? Что ли? А? А ты чё хочешь? Жители. Слышь? Селеры, да, я так понимаю. Кого? Только это может хоть какую-то скидку надо сделать на такое образование недостойное. Ты ебанутый, что ли? Я понимаю, почему вы не в состоянии заработать. Ты ошибаешься, друзья. Можете помочь маме, да? Ты подъедь сюда, нахуй, да я тебе объясню, блядь. Так у вас мама... Чё подряд, на пальцах, блядь. Копейки набирает в банках. Чё? Понимаете? Мама копейки набирает в банках. И чё? Наверное, вам помочь хотела, да? А к тебе это как относится? Я говорю, помочь вам хотела, да? Чем? Я говорю, к тебе это как относится? Жизнь ваша несчастная просто. Сейчас будем судьбу вашу решать. Да здесь чё? На общем собрании. Чё ты, блядь, будешь, нахуй? А? Слышь, Ирина придурок, Валерьевна, блядь. Ничем хорошим не закончится. Ты чё там, блядь, а несёшь? А ваш разговор, я с удовольствием. Дебил, это блядь. Это очень-очень плохо, я с удовольствием предоставлю запись разговора. Я кому буду знать, ты поставишь? Кому это произошло. Слышь, ты, блядь, ты коллектор, блядь, ебучий. Ирине Валерьевне передавайте телефон, мои соболезнования. Кому? Понятно? Ты охуел, Ирине что ли? Ирине Валерьевне. Ты конь, блядь, ебаный, нахуй. Ты охуел, что ли? Ты чё там, блядь, несёшь, нахуй? Та судьба, которая её ждёт, врагу не пожелаешь просто-напросто. Слышь, придурок, вот так вот. Ты подъедь, нахуй, я тебе, блядь, говоря, на пальцах объясню, кто ты есть, нахуй. Который даже разговаривать не в состоянии нормально. А с кем, блядь, с тобой, что ли, нормально разговаривать-то, не блядь? Не удалась жизнь. Слышь, придурок, жизнь блядь. Не удалась. А? Долбоёбина. Понимаю. Слышь? Даже почитаете, даетесь, да? Чучело. Ярослав, верно, да? Кого? Все. Нет, не Ярослав. Честная судьба. Алле, чё, жизнь, блядь? В общем, скатилась под откос, да? Ты нормально там, что, нахуй, блядь, свой микрофон пизди, блядь, тебя не слышно нихуя, блядь. Вы еще скоро с семьей соберетесь и выйдете за пределы областного города. Кого? Вот так вот. Готовьтесь, вещи собирайте потихоньку. Куда? Будем учить вас разговаривать адекватно. Как ты слышь, требует. Ты чё, блядь, путевку в лес хочешь выиграть, что ли, или чё, нахуй? Придурок. Уже видимо, из багажника там выглядываете, да? Чё, нахуй? Ты чё, блядь, лошадь ёбаная, охуела вообще? Ты чё там, блядь, базаришь, нахуй, чёрт, блядь? А? Ничего не делает. Слышь, ты, чёрт, ты чё там базаришь, блядь? Я говорю, ты чё базаришь, нахуй? Не, ну кто ты, нахуй, такой? Кто ты такой? Уже наговорили, мама, достаточно. Кто ты такой? Мне очень сейчас просто жалко. Человек вырастил недостойный. А ты, блядь, достойный? Ты чё там, нахуй, на лагерях, что ли, нахуй, сидишь, блядь, за достоинство базаришь, нахуй, да. Дурак? Вы понимаете, да? Чё? В семье щеки в полнейшей. Чё? Да вас, в том числе. Чё ты сказал? И безработного. Чё она ты сказал? Она жаловалась, говорит, безработный ничего делать не хочет, ни на что не способен. Позор семьи. Чё ты пиздишь? Я не удивлён. А? Чё я ты не пиздишь? Удивлен, что у меня проблемы из-за вас. А сейчас у меня будет из-за вас просто катастрофа. А это у тебя, блядь, катастрофа будет, нахуй, ты понял? Придурок. Сегодня привет передать Кирилле Валерьевне, чтобы потом не было от нее никаких претензий к нам, потому что все, что будет происходить, целиком полностью ее и ваша вина. Ты вот нахуй, все. Ты слышишь, нахуй, вот эта хуйня здесь, нахуй, не прокатит, ты понял? Да. Алло, здравствуйте. Да. День добрый. Кредит Экспресс Финанс, Москва, Михаил Васильевич, вас зовут. А я могу сейчас поговорить? Нет, там с вашей организацией только что долбоеб какой-то неадекватный звонил. Вы ему там выговор сделайте и увольте его. Да, мы, конечно, разберемся с ним. Что? Так вы не подскажете, как я могу переговорить с Ириной Валерьевной? Я вам только что сказал. Это информация касается ее долга. Вы слышите, что я вам говорю? По поводу сотрудника, который звонил, я вас понял, информацию данную передам руководству. Вот, у меня есть аудиозапись, которая будет в прокуратуре, была угроза жизни и здоровья. Я так понимаю, что вы секретарь Ирины Валерьевны, раз у вас телефон сотовый, отвечаете на ее звонки. Допустим. Ваше имя, отчество, можно уточнить? Для чего? Марк Анатольевич. Пойдет? Если вы не в курсе, то на работу сообщили уже. Что? Руководство, информация о данном долге с целью предоставления... И что? Данных, я говорю, с вашей стороны, с вашей стороны, от лица вашей организации была угроза жизни и здоровья. Скрывая ее от нас, вы никак не помогаете ей. Вы понимаете? Алло. Помощь должна быть ощутимая, понимаете? Че? Отвечая на ее звонки, обманывая нас, либо ругаясь с вашими сотрудниками, вы не помогаете ни Ирине Валерьевне, ни себе, ну и нам. Молодой человек, вы меня вообще слышите, что я вам говорю? Вы молчите. Что? Алло. Вы молчите, поэтому я ничего не слышу, что вы говорите. Вы молчите. Вы слышали то, что от лица вашего сотрудника была угроза в адрес Ирины? Угроза жизни и здоровья. Молчите. Ты что, тупой, что ли, блядь, или чё нахуй? Я придурок, блядь. Вы скорее всего, чего-то боитесь. Да? Слышь, ты, блядь, лошадь ебаная. Да, ты чё, нахуй, в уши ебёшься там, блядь? Передавайте информацию. До свидания. Короче, приезжай сюда, я тебя выебу в очко, понял, блядь? Слышь? Это тебе своими родственниками сделать, с мамой. Я говорю, я тебя в очко, ты вонючая, выебу, блядь. Ты понял меня? Сюда, нахуй, есть. Алло. А, здравствуйте, Ирина Валерьевна, будьте добры. Что? Ирина Валерьевна, будьте добры. Зачем? Да, мы договаривались позвонить сегодня. Что вы хотели? А вы простите, кто? А вы простите, кто? А вы кто? Нет, вы кто? Я не должна вам представляться. Вы кто, директор человека? Директор, кто не ваш. А вы-то кто? Я еще раз говорю, вы отвечаете не на свой сотовый мобильный телефон. И что, вы кто? Вы коллектор? Я не обязана вам представляться. Нет, не коллектор, я не обязана вам представляться. Почему? Всего доброго, до свидания. Слушаю. Да, здравствуйте, а мне бы вот Ирину Валерьевну. Здравствуйте. Что вы хотели? А? Что хотели? Да пообщаться хотел с меня, что? О чем? Да, по поводу долгов, это с юридического отдела. Каких долгов? А, только что она сама звонила. И что? Дайте ей трубочку. Зачем? Ну, пообщаться с ней. Канал все объяснил, по-моему. Кому объяснила она что? Вам, по вашим сотрудникам. Ну, дайте трубочку ей. Зачем? Да пообщаться по поводу долгов. Вы не понимаете, что ли? А что вы так разговариваете-то? Ну, по-моему, всегда поверили понимаете. Там, да? Что? Я говорю, всегда поверили там, да? Что? Еще раз. Трубочку маме передайте, пожалуйста. Для чего? Ну, пообщаться, она только что сама звонила. И что звонила? Вот хотелось бы с ней вот вопросик решить. Какой? Когда, чего и сколько. По поводу денег. Каких? Да я знаю, там надо... Дайте трубочку, пожалуйста, уважаемой маме своей. Хорошо, она только что мне звонила, может быть, она что-то хотела важное сказать. Не хотела. Ну, дайте трубочку ей. Для чего? Да пообщаться, я же вам сказал. Ну, не хочу. Что вы не хотите? Трубочку давайте. А почему? А зачем? Так пообщаться, я же сказал. По 100 раз задайте один и тот же чего? Вопрос. Зачем, да что? Для чего? Да что? Пообщаться насчет денег, она денег должна нам. Вам конкретно? Конечно. Наша организация должна денежные средства. Мы с ней договорились созвониться. Она сама позвонила. Вот я перезваниваю ей. Вы берете трубку и говорите, что, чего, зачем, почему. Ну, так я еще раз могу это... Дайте трубочку маме, пожалуйста, Ирине Валерьевне. Ладно? Скажите, Роман Валерьевич звонит. А вы кто? С юридического отдела. А на вам лично? Компании деньги будут. Ну, а вы почему общаетесь? Лично вам должны? Я же говорю в компанию, я официальный представитель компании. Официальный? Номер конечно. Доверенности своей. Какой доверенности? Ну, вы же представляете компанию. На основании ну, доверенности. Понятное дело, я являюсь работаете. Сотрудником. Ну, работаете. Прекрасно назвать, что ли? Вы, давайте, номер приказа. Ну, дайте мне ерунду какую-то несете, там, какой, номер доверенности, там ерунду? Еще что-то. Да, обыкновенного. Чего это? Дайте трубочку Ирине Валерьевне, я с ней пообщаюсь, даю все 5 секунд, и договоримся, передоговоримся. Ваша организация работает на основании устава, правильно? Вы какого? Работаете на основании приказа, правильно? Какого? Вы с банком, может быть, кого-то путаете, нет? Да нет. А у вас что, там ОПГ, что ли? Нет, финансовая организация. Ну, она частная. Ну, дайте трубочку, давайте прекращайте ерунду нести. Я говорю, она частная организация. Причем здесь частная, не частная? Трубочку маме дайте своей, маме для трубочку чего? Дайте, не берите ее, да, пообщайтесь с ней, она же сама звонила. Вы со мной сейчас разговариваете. Так а что с вами-то разговаривать? Вы можете положить трубку. Вы можете трубку маме просто передать, да и все. Я говорю, а вы можете просто трубку положить, и все. Слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мне услышать Ирина Валерьевна. На данный момент вы не можете ее услышать, что вы хотели? Все, а вы мне. Кем мне приходитесь? Муж. А как обращаться к вам можно, подскажите, пожалуйста. Что? Обращаться как вам можно? Максим. А отчество? А зачем? Ну как, просто Максим? Что? Да, можете просто. Да, можете просто так. А, ну все, хорошо, как вам удобно. Что? А, Максим, скажите, а когда она будет, чтобы мне с ней поговорить? Ну, что вы хотели? Я говорю, все вопросы ко мне на данный момент. А, вопросы к вам? Да. Ну хорошо, тогда давайте начнем сначала. Меня зовут Екатерина Александровна, я звоню в город Санкт-Петербург, внутри финансовой организации «Деньги будут», где наши супруги имеются займ. Угу. А, с ней была договоренность, что она должна его оплатить. Угу. Еще на той неделе. В настоящее время ей поступило ни одного платежа. Она постоянно говорит, что ту карту там заблокировали, непонятно почему. Да, есть такое. Ну, по-моему, все очень понятно, потому что имеются иные долги и другие как бы банки, да, там ВТБ или какие-то должности у нее, просто заблокировали и списали никуда деньги. То есть все понятно. Еще очень все просто на самом деле. Вот. Она через говорила с вами на тему выплаты своего займа, своих долгов. Повторите, вас плохо слышно. Что? Она вообще разговаривала с вами по выплате своих долгов. Ну, сейчас тяжелая ситуация финансовая. Но это никого не волнует, вы же понимаете. В смысле, никого не волнует? Когда нужно было ей прийти за деньгами, она пришла и взяла. Ей дали. Что? Когда ей нужно было, она пришла и взяла займ, да, получила его. То есть, получая через займ, она понимает, что она обязана его вернуть. И? Ну, и... Так она давно не платит уже? Давно она не платит. Она то платит, то не платит, и платит. Эти суммы, видимо, ей хочется. Но вы с ней разве не общаетесь на эту тему? Не, ну подождите, но она же платит. Вы говорите, то платит, платит, то не платит. Да. Не, ну, вы... сумму-то она платит не по графику. Ну и что? Вы не общались с ней? По мере поступления денежных средств. Нет такого понятия по мере поступления. Есть но график, по которому она, человек обязан выплачивать. Это ваша статистика. Я согласен с этим. Но она же не отказывается от своего долга. Она платит. Правильно? Она не платит. В октябре она не сделала ни одного платежа. Что? У нее уже 50 дней... Она в октябре не сделала ни одного платежа. У нее 50 дней просрочки уже. Ну, не вам, да? Угу. Понятно. А вопрос такой. А почему ваши сотрудники ей угрожают? Кто ей угрожает, например, скажите мне? Сотрудники ваши. Кто? То я откуда знаю, кто? Я еще я не тоже не знаю, кто ей угрожает. Я с ней общаюсь каждый день. Ваши коллеги. А вы с ней нет, общаетесь? Нет, я никто. Я с ней общаюсь каждый день. И мы с ней решаем ее вопросы там по ее выплатам. Ей никто не угрожает, так что надо с ней говорить. А домой вы к ней не приходили? Нет. Нет? А я же в городе Санкт-Петербург. Я вам еще раз не слышите, когда я вам звоню? А, точно. Из города Санкт-Петербург я не могу приехать вам к Нижний Новгород. Ну, ваши коллеги, выездная группа. Ну, угрожать ей никто не угрожает, поэтому не нужно этого говорить. СМС-ки там какие-то шлют? Ничего подобного. Нет? Вы хотите сказать, я ошибаюсь? Ну, лично я этого не делаю, я вам еще раз говорю, да? То есть едет человек на встречу, человек что делает в свою очередь? Не делает ничего. Девушка, смотрите, я вам сейчас дам краткое пояснение. Екатерина Александровна меня зовет. Екатерина Александровна. Александровна. А, смотрите. У вас на программе на компьютере стоит автодозвон. То есть, соответственно, как только свободный оператор освобождается, он берет. Так что не говорите мне, пожалуйста, что именно вы занимаетесь ее делом. Я вам еще раз говорю, ее досье находится у меня в работе. Никто, ну, кроме меня, ей не звонит. Вы голос на меня не повышайте. Хорошо. Я вам сказала, вы не начинаете здесь какую-то линию. Я вам в начале нашего разговора сказала, что ее работу занимаюсь я. Только, значит, только именно вы данной информации, да, насчет нее? Я звоню каждое утро, ну, так как это происходит сегодня, допустим, да? Угу. Почему-то вы берете какой-то непонятный телефон. Ну, потому что она устала с вами разговаривать, вам что-то объяснять. Вы же коллекторы твердолобые. Что она? Устала вам что-то объяснять, вы же коллекторы твердолобые. Не надо объяснять, нужно делать оплату. Ну, нету денег у страны, надо... понимаете? Нету денег. Я вам еще раз говорю, мы не коллектора. Надо перепутать немножко, да? Я знаю физического дела, не финансовой организации, деньги будут. Поэтому не нужно говорить того, чего нет. Хорошо? Коллектора работают немножко по-другому. Как они разговаривают? Разговаривают по-другому. Не так, как я с вами сейчас разговариваю. Как они разговаривают? Ну, видимо, как-то по-другому диалог. Я понятия не имею, как. Если у меня куча долгов в других организациях, наверное, она уже сталкивалась. Да нет у нее долгов. Нет у нее долгов. Видите, нет. Вы даже не знаете, вчера мне говорил совершенно другую ситуацию. Немножко по-другому. Денег пока нет. Так что пока ждите. Она на работу ходит. Ходит. Зарплату она получает. Получает. Так как вы являетесь супругом, вы наверняка, ну наверняка, точно на работу ходите. Ходите. Зарплату получаете. Поэтому доход есть. Вы же на что-то покупаете себе. Продукты. Одеваетесь. Подождите, а что теперь продукты? Что теперь продукты не покупать? Не одеваться, не обуваться, скоро зима. Ну, как-то можно раз сэкономить на чем-то, да? Вы хотите магазин, купите еды, а потом скажите, я потом деньги внесу, дадут вам? Подождите, на чем, на чем сэкономить-то? Понятия не имею, на чем. Понятия не имею, босиком ходите. Босиком? Это не мои трудности вообще, да. Ждёт. Человек берет, значит, нужно отдавать. Что так грубо? Понимаете, она берет кредит не в банке. Я говорю, что так грубо-то? Не грубо, без понятия, не мои проблемы. Ты че? Не мои, конечно, это ваши проблемы. Это подруга, проблемы. Ты нормально, общайся. Я нормально с вами общаюсь. Я вам не подруга, вижу, хорошо? Как ты общаешься. Я с вами нормально общаюсь. Где? Более нормально. Ну, доброго свидания, диалог с вами закончен. Счастливо. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне бы услышать Ирину Валерьевну. Нет возможности. А мне она есть. Услышать. Что вы хотели? Поговорить с ней, где она, когда она будет. Ну, вы это со мной можете обсудить. Что вы хотели? Ну, кто-то с вами не хочу обсуждать, я хочу с ней разговаривать. Когда она будет? Я вам еще раз говорю, на данный момент нет возможности с ней обсудить. Ну, когда она будет, я спрашиваю. Ну, не знаю, перезвоните. Через неделю. Ну, хорошо. Хорошо. Ага. Всего доброго. До свидания.